Коренастый, крепкий на вид человек снял с головы пилотку, стряхнул с нее хвою, выправил, надел на жесткую щетку волос, подошел к лейтенанту. «Разрешите?» «Да». «Сегодня уничтожил трех», — на чистом русском языке произнес старший сержант. «К 9 часам утра вышли к оврагу поочередно. Всех успел. 2 убитых у ключа лежали, не моя работа. Днем засек позицию немецкого снайпера, стрелял». «Удивительный овраг», — неверяще сказал лейтенант, кивнул в сторону Намаконова. «Тут трофеи принесли, доказательства. Вы 3, а ваш сосед 5. Разбирайтесь». Намаконов подошел к Юшманову, окинул его теплым взглядом, протянул руку. «Глядел, глядел твою работу. Правильно ударил, быстро. Пусть не сомневается командир. А я, которых давеча сам убил, этих обснимал. Твоих не тронул, не считал, так и остались с оружием. Иди, собирай, твои». «Не понимаю», — обернулся Юшманов к Крепину. «Вот так», — развел руками командир взвода. «Выходит, что подвел меня Семен Данилович. Бродить решил, по-видимому, в ваш квадрат забрался. Думаю, что надо послушать товарища, обсудить. Не своего ли засекли, Николай?» «Я своих не бью», — неуверенно сказал Юшманов. Поужинал Намаконов и стал чистить винтовку. Командир взвода отправил за передний край стрелков, отдыхавших днем, и, вернувшись в блиндаж, присел на краешек нар. «Располагайтесь, товарищи», — показал он на пол, засланный свежими еловыми ветками. «А вы, Павленко, к столу. Вначале вас послушаем». Узнал Намаконов, что во взводе пишется «снайперская наука», что каждый солдат, явившийся с позиции, должен рассказать о своих наблюдениях. Сейчас выступит Павленко, а потом самым подробным образом Намаконов расскажет о своей охоте. Тагон Санжиев в бок подталкивает. «Не пугайся, — говорит, — так заведено во взводе». Побурятский шепчет. «Никто не понимает. Говорит Тагон, что трудно лейтенанту Репину. Все знают, что он по воинской специальности топограф. Это аба такое дело. Местность умеет снимать на бумагу, молодой командир, карты чертить. А на снайпера не учился, только и умеет что стрелять. И вот теперь, выполняя задания старших командиров, новое дело понять хочет. Книжки о стрелковом деле читает, ко всему прислушивается, выпытывает. Не скрывай, аба, свои таежные навыки, и это пригодится для снайперской науки». Внимательно слушают Сергея Павленко и молодые солдаты, и усталые люди, только что вернувшиеся с позиции. Что им рассказать? Как? Не умеют говорить на собраниях Намаконов, а лейтенант уже зовет к столу. «Смелее, Семен Данилович, думаю, что вам очень повезло на этой охоте». «Эва, какой хитрый! Сперва сердился, а теперь радуется. Это он к сердцу подходит, на разговор вызывает. Повезло!» Много ошибок сделал Намаконов, а только с расчетом на фарт и удачу не ходит он на охоту. Надо многое уметь, чтобы вернуться с добычей. Нет, не напрасно отпускал командир своего солдата за передний край. «Слушайте тогда, ребятки, раз шеи вытянули». «Не знаю, ладно ли скажу, — начал солдат, — только так думаю, что на фронте куда труднее. Одно дело выслеживать простого зверя, другое, когда этот зверь с оружием и людям смерть несет. Правильно сказывал лейтенант, перед охотой надо все кругом осмотреть, тихо, не торопясь. Я и в тайге так делал. Глянешь, все кусты одинаковые, а подумаешь, разные. Этот лапу вытянул, тот обгорел снизу, этот на гриб похож, тот на медведя. Так и намечал тропу. Я и тут хорошенько глядел, навык у меня такой, с малых лет. Где пойду, прикинул, после чего, каким шагом». Намаконов посмотрел на лейтенанта и продолжал. «А ходить везде надо по-разному. По кошенной траве особо, по воде тоже. Иначе спугнешь зверя, али сам на мушку попадешь. А как ходишь по кошенной траве? Не приходилось? Посмотрел на Маконов на солдата, задавшего вопрос. Не бегал босым? Так надо, гляди. Прошелся рассказчик по блиндажу. Снизу двигай ногу, щупай, с корнями дави на траву. Тихо пройдешь, как сахатый. Солдаты засмеялись. Напрасно, — нахмурился Намаконов. Тяжелый зверь, а не нашумит, когда возле людей через покос пройдет. Мягко ставит копыта, легко. А по воде, если мелко, наоборот, на носок ступай, как цапля болотная. Сожми пальцы и опускай. Тоже не шлепнешь. Ежели глубоко иначе. Помаленьку двигай ноги, дно щупай, не дергайся. А по лесу особо тихо надо. Наперед ветошь гони, а не наступай на нее, не дави. Ну и руками двигай ровно, вот так. Живой сучок поймал — согни, сухой — не ломай, не тронь телом, обойди. Где особо трудно — встань. Ветер хватил, шум услышал в стороне — пользуйся. Зверь он так. Туда ухо повернет, сюда. Глядишь, и прозевает. Словом, хорошо я прошел к канаве, затаился, послушал. Вернемся к прошлому, — обратился к рассказчику Репин. По каким признакам вы определили, что за ельником должен быть овраг? В часы наблюдения Намаконов понял, что за островком ровного густого ельника должно быть открытое место. Как узнал? По-разному светились полоски деревьев, вроде бы одной породы, а не одинаково покрашены. И про овраг узнал без карты. В бинокль видно. Кругом ельник, а подаль сосны. Как так? У всех елок опущены ветви, им тесно друг возле друга, а позади них выросли деревья с раскидостями, толстыми ветвями. На простор выпустили сосны свои мохнатые лапы. Почему растолстели деревья? Ямы там, канава, бугор, али кто-то вспахал, выворотил землю. Не любят здешние сосны низины и болота. По холмам да пригоркам растут, по краям оврагов и лощин. Замечали? А раз так, то можно было наверняка увидеть фашистов. Укрываются они в канавах от наших пуль. Любят минометы ставить в ямах. А с больших деревьев стреляют, смотрят, следят. Словом, все рассчитал Намаконов, загодя путь наметил. Только свернул с наметки лейтенанта, ночные звуки вели в сторону, соблазнили. Вот и вышел на чужую делянку, однако думал, что не занята она. Фашисты чего-то совсем не остерегаются, на коне за свои окопы поехали. Хоть водовоз лес закрывал, и кукушка наперед залетела, а все одно дурные. Так думает Намаконов, что свежая часть подошла, еще не проучена нашим огнем. Потом хуже будет. К концу сезона остерегается напуганный зверь, прячется. Так всегда бывает в тайге. Надо торопиться. Чего ходить туда-сюда? В тайге так. Живут люди на охоте, обедают, спят. «Залинял дверь? Тогда домой». «Фашисты не залиняют», — сказал Канатов. «У них в любое время одинаковая шкура». «Что ты?» — возразил Намаконов. «Свежий фашист подвалил, городской, по всему видать. Потом ловушек наставит, спрячется, уши навострит. Хитрый будет».